до востребования. «Зулейха Валиева! Я!» За всю жизнь она не произнесла столько раз «я», как за месяц в тюрьме. Скромность украшает, не пристала порядочно женщине якать без повода. Даже язык татарский устроен так, что можно всю жизнь прожить и ни разу не сказать «я». В каком бы времени ты ни говорил о себе, глагол встанет в нужную форму, изменит окончание, сделав излишним использование этого маленького тщеславного слова. В русском не так. Здесь каждый только и норовит вставить «я», «да мне», «да снова я». Солдат у входа выкрикивает фамилии громко, старательно. Она видит его впервые. Новенький. «Вольф Ле... Лей... Лейбе!» «Сколько раз просил медперсонал называть меня по имени-отчеству!» Эту фразу Вольф Карлович слово в слово повторяет каждый день при перекличке. Остальные конвойные ее уже выучили, а этот удивленно вглядывается в темноту, а затем вдруг... «На выход! С вещами!» Зулейха вскакивает, как от удара хлыстом, прижимает к груди узелок. Человеческая масса вокруг шевелится, волнуется, разевает рты, вытягивает руки. «Куда? Куда их? А нас? Нас куда? Остальным оставаться на местах!» Вольф Карлович с достоинством встает, отряхивает с себя пыль, пропускает Зулейху вперед. Они пробираются к выходу, перешагивая через тела, головы, мешки, чемоданы, руки, сверстки запеленутых младенцев. Вместе с ними неизвестный солдат забирает из камеры вдову Мулы и семью угрюмого крестьянина с его бесчисленными детьми. После многодневной темноты свет керосинки кажется ярким, как обломок солнца. Холодный воздух коридора после спертого духа камеры пьянит. Уставшие от постоянного сидения ноги ослабли, еле плетутся, но тело радуется движению. Сколько они пробыли в казематах? Соседи утверждали, что несколько недель вели отчет по ежедневным перекличкам. Они идут по коридору. Впереди и сзади конвой. Иногда останавливаются и вызывают из других камер еще людей. На выходе из тюрьмы их уже много, не сосчитать. Деревенские, понимает Зулейха, разглядывая на ходу лица и одежду спутников. Некоторые со свежими, даже румяными лицами недавно привезли, а некоторые, как и ее земляки, еле держатся на ногах. Вдова Мулы постарела, посерела, но упрямо тащит за собой оставшуюся от кошки пустую клетку. Жена крестьянина высохла до желтизны, по-прежнему прижимает к себе два запеленутых кулька младенца. «Наконец-то!» — дрожит у самого уха радостный шепот Лейбы. «Госпиталь перебрасывают в тыл!» Зулейха кивает. «В тыл так в тыл!» Она впервые видит Лейбе при свете. Черты лица изящные, как у юноши. Кудрявая седина, яркая, серебряная, и даже морщины, тонкие, умные. Длинная многонедельная щетина закрывает щеки, придает благородство. Он не так уж и стар, как показалось вначале, пожалуй, моложе Муртазы. Только одет странно, как нищий. В очень ветхий, проеденный молью и рваный во многих местах старинный мундир синего цвета, на обмотанных тряпьем ногах домашние тапочки без задников. «Сбиться плотней! Вперед, трусцой, марш!» — командует солдат впереди и распахивает дверь на улицу. Дневной свет ударяет в лицо, как лопата. Глаза взрываются красным, вмиг зажмуренными веками. Зулейха хватается за качающуюся стену и ложится на нее. Стена хочет сбросить Зулейху, но она лишь сползает на пол. Приходит в себя от крика «Встать! Всем встать, сволочи! Обратно в камеру захотели?» Она лежит на грязном каменном полу у выхода из казематов. В косом проеме распахнутой двери до боли синее мартовское небо, большая плоская тарелка тюремного двора в зеркальных кляксах луж. Рядом валяются еще несколько человек, стонут, прижимая руки к глазам. Кто-то прислонился к стене, кто-то присел на корточки, встал на колени, мычит. «Я сказал, вперед, трусцой, марш!» По одному, щурясь к кроты, люди выбираются на улицу. Шатаясь от свежего воздуха, держась друг за друга, сбиваются в рыхлую, хромую, то и дело расползающуюся по дороге кучу. Неровной трусцой бегут по улице Ташаяк к вокзалу. Со всех сторон их окружают бодрые конвоиры. Винтовки в руках наперевес. В полном соответствии с параграфом 7 инструкции номер 122-4 от 17 февраля 1930 года о режиме конвоирования бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Скоро глаза привыкают к дневному свету и Зулейха оглядывается. С обеих сторон гигантскими змеями составы из десятков вагонов, под ногами бесконечные ленты рельсов и ребра шпал, по которым торопливо шагают размокшие от липкого снега валенки, разбитые башмаки, измазанные грязью сапоги переселенцев. Сильно пахнет мазутом. Впереди раздается гудок. Приближается поезд. «Пропускаем!» — команда спереди. Конвойные останавливаются, штыками показывают сойти с путей, а навстречу уже несется, дыша горячим мохнатыми парами, громадина паровоза. Огненно-красная юбка клинком вперед режет воздух. Маховики, как взбесившиеся мельничные жернова, грохот, ляск, страшно. Зулиха впервые в жизни видит поезд. Мелькают намалеванные белой краской на боку неровные буквы. К счастью, вперед. Плотный воздух хлещет по лицам, и паровоз уже уносится прочь, таща за собой длинную цепь громыхающих вагонов. Один из сыновей многодетного крестьянина, долговязый мальчонка лет 12, неожиданно срывается с места. Прыгает, цепляется за поручни, болтается, как котенок на ветке, уезжает вместе с эшелоном. Конвоир вскидывает винтовку. Грохот выстрела сливается с гудком паровоза, облако густого клочковатого пара окутывает состав. Шум поезда удаляется так же быстро, как и настиг. Пар рассеивается. На путях остается лежать маленькая тельца, утонувшая в тулупе не по размеру. Мать успевает только беззвучно открыть рот, и руки ее виснут веревками. Кульки младенца чуть не падают на землю. Зулиха подхватывает одного, крестьянин — второго. Старшие дети испуганно жмутся к ногам отца. «Шагаем дальше, не задерживаемся!» Стальные пальцы штыков указывают путь. Один из них трогает женщину в плечо. Сказано же, вперед! Крестьянин берет жену за плечи. Она не сопротивляется. Голова вывернута назад, как у мертвой курицы, неотрывно глядит на раскинувшееся между рельсов тельце сына. Все еще не закрывая рот, послушно шагает вместе со всеми прочь, переставляя ноги по шпалам. Долго шагает. Вдруг кричит низким голосом, бьется в руках мужа, бестолково размахивая руками и ногами, хочет вернуться. Но наперерез уже летит, грохоча, новый состав, и крик тонет в могучем железном хоре маховиков, поршней, молотков, вагонов, рельсов, колес. Зулиха прижимает к себе теплый мягкий кулек. Чужой младенец, кукольно-розовый, щекастый, с крошечной пуговкой носа и нежным пушком вместо бровей, посапывает во сне. От роду месяца два, не больше. Ни одна дочь Зулихи до этого возраста не доживала. Переселенцы широким длинным ручьем текут по рельсам. Навстречу им от вокзала бежит другой маленький ручеек озябших, не по погоде одетых людей, а через пути наискосок стремительно шагает одинокая фигура в остроконечном шлеме с серой папкой в руке. Все встречаются у большого вагона, сбитого из кривоватых, плохо отструганных, покрытых рыжей краской досок. «Сой!» — негромко произносит человек с папкой. Зулиха узнает его. Красноордынец Игнатов, убийца Муртазы. Начальник конвоя уже спешит к нему, шепчет что-то на ухо, указывая на продолжавшую выть жену крестьянина. Игнатов слушает, изредка кивая и хмуро оглядывая сбившуюся перед ним толпу. Встречается взглядом с Зулихой. Узнал или показалось? «Слушай меня внимательно», — говорит наконец. «Я ваш комендант». Она не знает, что такое комендант. Он сказал: «Ваш? Значит, надолго вместе?» «И повезу вас, граждане раскулачены, и вас, граждане бывшие люди, в новую жизнь». «Бывшие люди?» Зулиха не понимает. «Бывшие люди — это мертвецы?» Она оглядывает горстку людей, только что присоединившихся к ним. Бледные, усталые лица. Дрожат, жмутся друг к другу. Одеты по-осеннему, в легкомысленные драповые пальто и глупые тонкие ботинки. Посверкивает золотом оправа треснувшего пенсне. Ярким изумрудным пятном горит нелепая дамская шляпка с вуалью. Горожане, сразу видно. Но не мертвецы, нет. «В жизнь трудную, полную лишений и испытаний, но также честного труда на благо нашей горячо любимой родины». «А куда? Куда повезешь ты, командир?» — перебивает вдруг нахально из толпы. Игнатов стреляет глазами по лицам, ища наглеца, не находит. «Доедешь — узнаешь», — говорит он веско поверх голов. «Так вот, а если не доеду?» — раздается опять дерзкое с вызовом. Игнатов переводит дыхание. Затем достает из-за пазухи огрызок карандаша, тщательно слюнявит. «Как фамилия убитого при побеге?» — спрашивает громко. Услышав ответ, раскрывает папку и зачеркивает одно имя в списке. «Один уже не доехал». Поднимает папку и машет ею в воздухе. «Всем видно?» Жирная кривая черта на истерзанном пишущей машинкой листе плывет над толпой. Игнатов откашливается. «Долго вы пили кровь трудового крестьянства. Пришла пора искупить свою вину и доказать ваше право на жизнь в нашем нелегком настоящем, а также в прекрасном светлом будущем, которое настанет без всяких сомнений очень и очень скоро». Слова длинные, сложные. Зулиха понимает совсем немного, лишь обещание Игнатова, что все закончится хорошо. Моя задача — доставить вас в эту самую новую жизнь целыми и невредимыми. Ваша задача — помочь мне в этом. Вопросы будут? Да. Торопливо, извиняющимся тоном, говорит из кучки бывших сутулый мужчина с печальными глазами. Кожа под ними оплыла мешками, как огарок свечи. Пьяница, понимает Зулейха. Будьте любезны. Питание в дороге предусмотрено, а то мы, понимаете ли, уже которую неделю... «Питание, значит», — зловеще произносит Игнатов, вплотную подходит к сутулому, подрагивая мгновенно побелевшими ноздрями. «Скажите спасибо, что советская власть вас не расстреляла, что продолжает думать о вас, заботиться, что поедете в теплых вагонах со своими родными». «Спасибо», — испуганно лепечет тот зеленым нашивком на груди Игнатова. «Спасибо». «Вы едете освобождаться от оков старого мира навстречу новой свободе, можно сказать», продолжает греметь Игнатов, шагая вдоль неровного, вжавшего головы в плечи строя. «А думайте только о том, как набить брюхо. Будет вам и рябчик в шампанском, и фрукты в шоколаде». Резко машет конвойному у вагона. «Давай!» Тот оттягивает дверь, и она, визжа, отъезжает в сторону. Вагон раскрывает черную прямоугольную пасть. «Добро пожаловать в Гранд-отель!» — усмехается конвойный. «С превеликим удовольствием, гражданин начальник». Юркий человечек с собачьими повадками и цепким взглядом первым подскакивает к вагону, с размаха забрасывает ногу в высокий проем, становятся видны махровые края широких брюк, и исчезает внутри. «Опасный человек, тюремный», — догадывается Зулейха. «От такого нужно подальше». И вот уже переселенцы, пихая друг друга локтями, лезут в вагон, чтобы занять места. Мужики крякают, пружинисто толкаются ногами, заскакивают с разбегу. Бабы кряхтят, задирая валенки в ворохи юбок, взбираются кое-как, тянут за собой визжащих ребятишек. «А тех, кто не умеет по обезьяне, на руках будете заносить?» — раздается среди гамма спокойный голос. Статная дама с высокой прической на закрученных башней полуседых волосах, та самая ярко-зеленая шляпка с вуалью, стоит, подняв могучие руки в стороны, будто приглашает взять себя на руки. «Такую не поднять», — решает Зулейха, — «слишком уж тяжела». Игнатов в упор смотрит на даму, та не отводит взгляд, лишь поводит тонкой бровью. «Ты как?» Ее испуганно теребит за плечо старичок в треснувшем пенсне, но она строптиво смахивает его руку. Игнатов ведет подбородком, конвойный вытаскивает из скоб на двери вагона толстую доску и кладет трапом от вагона к земле. Дама, милостиво качнув шляпкой в сторону Игнатова, направляется в вагон. Ее большие ноги в шнуровных ботинках ступают решительно и неумолимо. Доска гнется, дрожит. «Вот très grand mi pression, mon ami», — говорит она конвойному, и тот недоуменно застывает, слыша незнакомую речь. Зулейха осторожно идет следом. В одной руке узелок с вещами, в другой — спящий ребенок. И Аллах, где же это видано? Перечить мужчине, да еще военному, да еще начальнику. Старая какая дама, смелая. Или оттого и смелая, что старая. Но подниматься по доске действительно удобней. За спиной с визгом едет по полозьям дверь. Опять становится темно, как в камере. Тяжелый ляск одного засова, второго. Вот и все. Телячий вагон, или по-народному теплушка, номер КО-310048, грузоподъемностью 20 тонн, плановой вместительностью 40 человеческих или 10 конских голов, укомплектованный 52 переселенцами, к отправке готов. Превышение плановой комплектации на 12 голов можно считать несущественным, как мудро заметил утром начальник ТУ «Казань». Скоро по 90 поедут стаймя, как лошади.